Что ж, так тому и быть. Я убрал с лица улыбку и посмотрел на троицу у статуи Барбатоса. Вы уверены в своем решении? Я дам вам еще один, последний, шанс все обдумать и искренне озвучить ваш выбор. Нет, мы уже все решили, заискивающей улыбкой ответил трусливый. Мы хотим следовать за вами. Саманта, обратился я к девушке, которая с каждым словом старейшин злилась все больше. Оставь пока Пауэрс, остальных убей. Чите. Острые когти вонзились в горло трусливого, не дав тому возмутиться. Увидев это, один кинулся к лестнице, но был немедленно настигнут. Саманта оторвала ему голову. «Погодите!» — крикнул в ужасе последний оставшийся в живых старейшина. «Мы же приняли ваши условия!» «Нет!» — отрезал я. «Вы солгали, а значит, не приняли. Я дал вам целых два шанса, чтобы сделать правильный выбор, но вы решили остаться верными мерзкому демону. Я и не думал, что хоть кто-нибудь из них ответит честно, потому что такова уж человеческая природа. Если ложь гарантирует жизнь, то не зазорно и солгать. Вот только я не ожидал, что Пауэрс ответит искренне. В отличие от остальных, она долго думала над своим ответом и в самом деле приняла решение встать на нашу сторону. Саманта быстро покончила с тройкой старейшин и посмотрела на меня, вопрошая глазами, не пора ли оторвать голову и Пауэрс. Я покачал головой, призывая попридержать вампирские клыки. «Откровенно говоря, мадам Пауэрс, вы меня удивили», — сказал я. «Вы, человек, который так отчаянно стремился контролировать судцов, вдруг, практически в одно мгновение, присягнули на верность Саманте и отказались от Барбатоса. Вы так сильно хотите жить, впрочем, силы воли вам не занимать, ведь даже во время кровавой резни, когда шансов выжить практически не было, вы не сдались и цеплялись за жизнь до последнего. Барбатос», с презрением произнесла она имя демона и зло усмехнулась. «Я не признаю и никогда не признавала его». «Бред», возразила Саманта. «Ты постоянно твердила мне про него, обвиняла меня в том, что я не чту традиции предков, не верю в хранителя нашей организации». «Тише, Сэм», успокоил я верховную жрицу. «Ты можешь не верить, но она говорит правду. Она лидер фракции, что поклоняется Барбатосу», упрямилась Ванавер. «Как она может его не признавать? Все просто. Она лишь делала вид, не так ли?» «Да», кивнула Пауэрс и, скорчившись вдруг от боли, схватилась за раненую руку. «Видимо, действие эликсира заканчивалось. Я всегда стремилась стать верховным судьей двора сов», призналась она, «и для достижения этой цели примкнула к более сильной фракции. Мне было все равно, что они фанатично поклоняются демону. Я их использовала лишь ради одного – захвата власти. Вот как, это действительно все упрощает. Только, мадам Пауэрс, за тобой есть провинность более серьезная, чем вера в какого-то демона из иного измерения. То, что ты так отчаянно цепляешься за жизнь, восхищает, но, боюсь, я не смогу удовлетворить твое желание». Женщина сжала руки и задрожала, в ее глазах читалась обида. Но вместо того, чтобы вспылить, Мария спокойно попросила пояснить причину такого к ней отношения. «Я обещал одной хорошей женщине отомстить за смерть ее сына», — ответил я. «В живых я тебя оставил именно поэтому. Хочу убедиться в том, что судцов причастен к смерти Уильяма, сына Александры Харрис. Ты ведь понимаешь, о ком идет речь. Я крестная мать Уильяма», — проговорила Пауэрс. «Я несу на себе эту ношу уже очень много лет. Не знаю, поверишь ли ты мне, Александра не поверила моим словам, сколько бы я ни говорила, я не убивала его». Глава 389. Судьба. Признание Пауэрс сбило меня с толку, потому как было правдой. Но если Мария к убийству Уильяма не причастна, тогда кто? Расскажи, как все было на самом деле, велел я. Мадам Александра отказалась вступить в судцов, и в наказание ваши люди убили ее сына, верно? Нет. Пауэрс покачала головой и болезненно поморщилась. «Это не так, случайное стечение обстоятельств, вот что произошло, вот что разрушило нашу с Александрой дружбу. Мы», ее губы слегка дрогнули, глаза уставились в одну точку. «Мы с ней вместе выросли, вместе радовались, творили глупости, мы доверяли друг другу печали, умели друг друга слушать, я искренне заботилась о ней, а она обо мне». В голосе Пауэрс звучала глубокая тоска. Но в тот роковой день всего этого не стало. В один миг я лишилась и подруги, и своего крестника. Не только Александра пережила боль утраты. Уильям был очень дорог и мне. Конечно, с болью матери ничто не сравнится. Мария помолчала немного, потом посмотрела на меня и, видимо решив, что предалась никому ненужным чувствам, перешла ближе к делу. Мои родители были членами судасов в четвертом поколении, поэтому мое вступление в организацию было заведомо решенным делом. И все же я наивно полагала, что плотное взаимодействие с судом меня минует. Я старалась всячески отмежеваться от них и о власти не грезила, но однажды получила задание убедить подругу присоединиться к двору сов. История Марии Пауэр звучала как горькая исповедь так и не познавшей счастья одинокой женщины, всю жизнь раскаивающейся в том, чего не совершала. Слова лились из ее губ непрерывным потоком, и в какой-то момент мне подумалось, что Пауэр даже рада после стольких лет наконец высказаться перед тем, кто готов ее выслушать, и уже не так важно, поверит ей или нет. Мария действительно пришла к мадам Александре и попросила ее вступить в суд сов, только она не угрожала подруге смертью сына, а просто предупредила ее, сказав, что тайная организация отказов не терпит. Пауэрс хотела, чтобы подруга была осмотрительней, но мадам Александра запомнила их разговор как угрозу, и винить ее в этом, конечно, неправильно. Все-таки прошло слишком много времени, и под влиянием трагических событий воспоминания ее исказились. Получив в тот день от подруги отказ вступить в суд сов, Мария взялась усиленно умасливать, убеждать, уговаривать всех, кто имел в организации особое влияние и до кого она могла в то время дотянуться, чтобы Харрисов не трогали. И у нее получилось огородить семью подруги от наказания суда, но оказалось не под силу огородить от самой судьбы. Авария, в которой погиб Уильям, не была подстроена, но убитая горем мать клятвам Пауэрс не поверила, обвинила ее в убийстве и разорвала с ней все связи. После того трагического события я решила встать во главе двора сов, чтобы иметь влияние на весь Готэм. Я хотела изменить этот город, сделать его лучше, чище, безопаснее, чтобы Александре ничего не угрожало. Причина, по которой ты до последнего цеплялась за жизнь. Я не хочу умирать с чувством сожаления. Всю жизнь я пыталась загладить свою вину, но ведь ты ни в чем не виновата. Виновата. Моя ошибка в том, что я сделала ей то злосчастное предложение. Я ведь знала, что она откажется, мы столько лет дружили, мне было известно, что для нее приемлемо, а что категорично нет. Мне нужно было просто сказать ей, этого хочет суд, но я понимаю, что для тебя это невозможно, и поэтому сделаю все, чтобы тебя защитить, слабым сдавленным голосом проговорила Пауэрс. Все, чего я хотела, это увидеть прежде, чем умереть, как она смотрит на меня без ненависти. За мою долгую жизнь, я так и не обрела человека, который стал бы для меня хоть немного ближе, чем была она. Вот уж действительно трагедия. Я обещал мадам Александре, что злодеев, посмевших убить ее сына, настигнет кара, а в итоге единственный, кого здесь резонно наказать, это старшего брата Диди, самого старого из семейки Вечных, судьбу. Впрочем, не уверен, справедливо ли мне винить его в случившемся. В любом случае о наказании такого парня я могу пока только мечтать. Жизнь, однако, удивительная штука. Никогда не знаешь, чем день обернется, а ночью так вообще невообразимые вещи творятся. Очевидное оказывается неправдой, совпадение, случайностью, а выводы – одной большой роковой ошибкой. Эх, как же все сложно. Так или иначе мне в очередной раз придется полностью пересмотреть свои планы. «Что теперь?» – спросила Пауэрс. Она пыталась унять сковавшую ее тело дрожь. Держать спину прямо из-за усиливающейся боли становилось все труднее. «Убьешь меня?» «Нет», – ответил я, чем немало удивил не только пожилую женщину, но и Саманту. «Алекс, ты сейчас шутишь», – вспыхнула Ванавер. «Она меня убила». «Да, и у тебя еще будет шанс отплатить ей за это, но только без убийства и гораздо позже. Тебе придется полностью перестроить суд, а в одиночку сделать это будет непросто. К тому же всех, кто верит в Барбатоса, ты не знаешь, а мадам Пауэрс может значительно облегчить тебе поиски. Ты предлагаешь сделать ее твоей помощницей, а если быть точнее, то заместителем. В действительности мало что изменится. Занимать руководящие должности вам не привыкать. Ну, разве что отныне мадам Пауэрс будет полностью верна тебе и не будет доставать нравоучениями о необходимости поклоняться великому демону, ведь теперь великому демону вы будете поклоняться обе. Саманта стояла с открытым ртом. Все тут шло не так, как она себе представляла. Целью ее визита в отель было именно убийство Пауэрс. Что ж, я и сам не ожидал, что все обернется таким образом, но позволить убить Пауэрс я не могу. Послушав ее исповедь, я загорелся идеей помочь ей вернуть утраченную дружбу с мадам Александрой, ведь, что ни говори и как к Пауэрс не относись, Она делала все, чтобы защитить подругу, которая ее ненавидит. И я думаю, мадам Александре станет лучше, когда она узнает, что ее сына никто не убивал и что, отказавшись принять предложение суда, она поступила правильно. Возможно, тогда, перестав наконец испытывать чувство вины, она начнет новую жизнь и обретет верную подругу. Мария искренне пожелала перейти на нашу сторону и отказалась от Барбатоса. Учитывая, что она никогда и не была верна покровителю суда сов, сделать это ей было не очень сложно. Пауэрс, бабушка с опытом, с ней в Анавер будет легче заниматься реорганизацией и управлением. Не ожидала, что ты поверишь мне, призналась Пауэрс. Даже я понимаю, что рассказанное мной звучит слишком неправдоподобно. Я способен распознавать ложь. Ты была искренна, в отличие от своих коллег, бросил я короткий взгляд на мертвых старейшин. Твоя цель – заслужить прощение подруги, ведь так, я могу исполнить твое желание. Женщина еле заметно приподняла бровь. Боль не давала ей должным образом удивиться услышанному. Как, я состою в хороших отношениях с мадам Александрой. Мы отправимся к ней вместе, и я расскажу ей правду о событиях того дня. Она поверит моим словам, а дальше все зависит от тебя. Ты сделаешь это? Пораженно произнесла Пауэрс. Да, но не ради тебя, а ради мадам Александры. Хочу, чтобы она перестала винить себя. Сможете ли вы после этого восстановить дружбу, зависит уже от тебя. Пауэрс заплакала, бессильно, глухо. Слезы текли и текли по ее бледным, впалым щекам, наполняя влагой в конец пересохшие губы. Женщина устало ссутулилась и совсем перестала быть похожа на железную леди, умеющую держать себя в руках даже на пороге смерти. А она ведь сегодня, даже пережив столько ужаса, боли и потрясений, не проронила ни слезинки, но сейчас не выдержала. «Спасибо», — сказала она, успокоившись и небрежно вытирая тыльной стороной ладони мокрое лицо. «Я рада, что она сможет наконец узнать правду, но не думаю, что у меня есть шанс вернуть наши прежние отношения. Я слишком изменилась за эти годы, стала жестокой и циничной, а Александра все такая же, как в молодости, чиста и нравственна. Что ж, кардинально меняться тебе уже поздно, к тому же в твоем случае быть жестокой и циничной совсем неплохо, тебе ведь предстоит много работы по реформации Совиного суда, да и с теми, кто продолжает верить в Барбатоса, быть хорошей не вариант». Пауэрс снова выпрямила спину и надела маску железной леди. «Раз теперь я заместитель гроссмейстера суда сов, могу я узнать, кому суд будет поклоняться впредь? Кто тот демон, что захватил руку и девятый круг? Это ты, как заместитель, ты можешь знать правду?» «Да, я и есть демон, которому поклоняются эти две организации», ответил я и улыбнулся самой простодушной улыбкой, что меня можно было принять за ангела. «Но я не понимаю, это притворство или же...» Договорить ей не дали темные, затягивающие в зловещую пустоту глаза. Ставший вдруг густым и зыбким, воздух не позволял свободно вздохнуть. Мария Пауэр застыла от охватившей ее безотчетной боязни, даже Саманта взирала на меня в ужасе. Если бы они могли пошевелиться, если бы страх не сковал их, они бы тут же бросились бежать, подальше от смотрящего прямо в душу чудовища. Я выпустил отрицательные феромоны, чтобы показать им ужас их нового хранителя. Разумеется, я сдерживал себя, ибо мои нынешние показатели харизмы позволяют мне испускать ауру, способную заставить понервничать даже богов Асгарда, что уж говорить об обычных людях. Передо мной все-таки была пожилая женщина, поэтому я не стал ее долго мучить и на этом прекратил свое представление. «Ты и вправду демон», — хрипло проговорила Пауэрс. Но я поспешил ее поправить. «Нет, это не совсем так. Я человек», — гордо похлопал я себя по груди. «Или я все же вампир, хотя у меня есть демоническая энергия. В общем, все сложно. Главное, что вам следует запомнить. Отныне темный суд, теперь суд сов будет именоваться так, поклоняется новому хранителю, Джеку Истине. Не знаю, кто ты, но если ты поможешь мне загладить вину перед Александрой, я готова на все, даже отдать душу», без тени сомнения заявила пожилая мадам. «Что ж, это вполне можно устроить», усмехнулся я. «К тому же, раз уж ты теперь в нашей команде, следует задуматься над твоим полным восстановлением. Саманта, ты ведь хотела наказать мадам Пауэрс, настало твое время. Разрешаю тебе вдоволь искусать ее, только следи за тем, чтобы не убить ненароком, и не осуши ее полностью, пей в меру, остальное на твое усмотрение». Ванавер хищно усмехнулась. «Рид, о чем ты говоришь?» – забеспокоилась Пауэрс, увидев кроваво-красные глаза Саманты. «Мы вылечим тебя», — ответил я, — «а заодно заберем твою душу. Не нужно бояться, расценивай это как приветствие новичка в нашу кровавую семью. Хочешь превратить меня в вампира?» Все-таки Пауэрс мудро, быстро смогла понять смысл моих слов и догадаться, что я намерен сделать. «Да, хотел бы сказать, что это будет не больно, но ты ведь понимаешь, что Саманта держит на тебя большую обиду, так что, ты уж потерпи». «Стой, я», верховная жрица вонзила острые клыки в шею Пауэрс, затем отстранилась и сделала это снова, потом снова и снова. У меня не было желания наблюдать за этим, так что я встал и подошел к алтарю, над которым возвышалась статуя Барбатоса. Она мозолила мне глаза с тех пор, как я спустился сюда. Уж больно эта скульптура напоминает мне статую демона-зверя, которому поклонялся клан Рука и которую я добродушно уничтожил. Хм, может, стоит разбить? Нет, надо хорошенько подумать. В прошлый раз, уничтожив статую, я привлек внимание Хиллбрайт, дочери зверя, которая обещала непременно найти меня и покарать. Эти демонические отец с дочерью не обладают какой-то выдающейся силой, поэтому их угрозы меня не особо трогают. Но с Барбатосом дела обстоят гораздо сложнее. Он не просто высший демон, а один из тех всемогущих существ, которые обладают своим собственным измерением. Его уровень силы находится наравне с Дармамму, Шумагаратом или Мефисто, так что провоцировать подобного персонажа явно не стоит. Но оставлять здесь эту статую тоже нельзя, ведь я, или точнее Джек Истини, отныне новый хранитель темного суда, а значит, необходимо стереть все упоминания о Барбатосе. Хм, ладно, думаю, эту бронзовую скульптуру летучей мыши можно просто запихнуть в инвентарь. Это же более гуманно, чем вдребезги разбить ее. Я дотронулся до статуи и тут же почувствовал, как по спине пробежал холодок. Моя интуиция завопила тревогу. Что происходит? Я ведь хотел лишь убрать отсюда это демоническое произведение искусства. Только не говорите мне, что это не просто статуя, а некий проводник между темной мультивселенной. Не значит ли это, что Барбатос слышал все, что мы здесь обсуждали, в том числе и его свержение с поста хранителя? Эх, но почему мне постоянно не везет? Оставлять эту статую неприемлемо, но и убирать мне ее теперь не хочется, ибо неизвестно, к чему все это приведет, и что я должен делать. Глава 390. Страх есть иллюзия. Изваяние летучей мыши с каждой секундой раздражало меня все больше и больше. Казалось, Барбатос смотрит на меня глазами статуи и злорадно скалится, ожидая моего решения. Нет, оставлять скульптуру здесь я точно не стану. Кто знает, к чему это приведет. Вдруг кто найдет эту бронзовую фигуру демона, восхитится ею и примется маниакально искать способ открыть проход, чтобы привести Барбатоса в наш мир. Я только-только разобрался с культом Иуды в суде сов, его повторного становления мне совсем не хочется. Но разрушать статую я тоже не стану. Последний подобный опыт ни к чему хорошему не привел, так что я просто помещу ее в инвентарь. Конечно, интуиция предупреждает об опасности, но в этой ситуации нет решения, которое было бы абсолютно безопасным. Приходится выбирать наименьшее из зол. Ну, думаю, ничего катастрофического и неисправимого произойти не должно. Интуиция хоть и вопит, но не трубит же в рог, а это значит, что я, по крайней мере, не умру. Меня это устраивает. Я сдержанно улыбнулся правителю темной мультивселенной, помахал ему рукой на прощание. Боюсь, у тебя больше не будет возможности явиться сюда и захватить этот мир. В общем, мне жаль и все такое. Бронзовая фигура летучей мыши тут же исчезла, но витающая вокруг нее темная энергия осталась на месте. Более того, она стала гуще, плотнее и через мгновение вырвавшимся из-за алтаря черным дымом заполнила собой всю молельню, погрузив меня в непроглядную тьму. Я обернулся. Ничего кроме темной пустоты вокруг меня не было. Саманта и Пауэрс исчезли, я даже не слышал их, я ничего не слышал. Стояла могильная тишина, а непроглядный мрак и собственные руки не давал мне увидеть. Не знаю, как долго я находился в этом изолированном пространстве. Сложно воспринимать течение времени, когда даже звука собственного голоса не слышишь. Поэтому, когда в томительной тишине раздался хлопок, он прозвучал как оглушительный взрыв. Звук стал неспешно нарастать, и немного приноровившись к нему, я различил в нем знакомые вибрации. Взмахи крыльев летучей мыши. В темноте так же резко, как звук, возник свет. Две крошечные фиолетовые точки, которые секунду спустя превратились в очертания глаз рукокрылых, а потом появились желтые острые зубы. Широко распахнутая пасть, не шевелясь, произнесла: «Ты, у тебя нет страхов». Из глубины пасти исходило фиолетовое свечение, которое буквально притягивало к себе как черная дыра, в отличие от отталкивающих, отнимающих у смотрящего любое желание приблизиться фиолетовых глаз. «Поздравляем! Получено достижение. Страх есть иллюзия. Получен активный навык. Взор истины. Страх есть иллюзия». Барбатос, дракон мировой кузницы, предавший своего создателя и породивший темную мультивселенную. Повелитель кошмаров, который намерен погрузить мультивселенную во тьму, испытывает трепет перед неизвестным существом, страхи которого ему неведомы. За это достижение вы получаете плюс 10 свободных очков характеристик. Вы встретили садистическое божество моря возможностей, благодаря чему получаете плюс 3 к мудрости. Почему напасть не может просто пройти мимо меня, хоть самую малость, да плечом обязательно заденет? Я же в этот раз даже не уничтожил изваяние, лишь переместил его в другое место, но ко мне все равно явились с претензиями. Статуи меня точно не любят. «Барбатос, как же я не рад нашей встрече», — сказал я, глядя прямо в светящиеся глаза. «Как у тебя дела? Все так же крысят не чишь». Демон глядел на меня с ненавистью, однако утверждать, что я ему совсем уж не нравился, я бы не стал. Барбатос всегда и на всех смотрел озлобленно. На мой вопрос ответа не последовало, вместо этого чудовищная пасть разразилась оглушительным, диким рыком, вслед за которым последовали истошные, отчаянные вопли миллиардов гибнущих миров. От такой адской какофонии душа может в пятки уйти и никогда больше не вернуться. Но моей душе на все это глубоко начхать, ибо для меня услышанное лишь жалкие потуги истерички нагнать страха. «Слушай, можно потише», — пробурчал я, поковыряв пальцем в ухе. «Ты не у себя дома. Когда тьма заполонила пространство и буквально заперла меня в непроглядной пустоте, я знал, что все еще нахожусь в бункере под зданием отеля «Поверс». Меня не засосало в темную мультивселенную, происходящее не более чем иллюзия, скорее, даже остаточная энергия тьмы, связывающая меня с Барбатосом будто по видеосвязи. Мне было несколько жаль летучую мышку. Она не смогла произвести то впечатление, на которое явно рассчитывала. Мое сопротивление тьме составляет 33%, что значительно уменьшает воздействие на меня всего темного, в том числе и энергии темной мультивселенной, а интуиция подсказывает, что не так, если вдруг глаза и уши меня подводят. Благодаря всему этому я и узнал, что меня заключили в иллюзию. Но это еще не все. В этот раз система наградила меня навыком, позволяющим на подобные фокусы не попадаться. Взор истины позволяет видеть сквозь любые иллюзии, как магические, так и энергетические, распознавать след магии и узреть истинную суть вещей. Использовав новую способность, я сразу же увидел, как Саманта и Пауэрс стоят неподалеку со встревоженными лицами, а их глаза беспокойно и растерянно блуждают по сторонам. Должно быть, их тоже накрыла тьма Барбатоса, а изоляция от мира в свою очередь невольно вызвала дискомфорт. Радует, что, по крайней мере, они не слишком напуганы, а это значит, что Барбатос не явился к ним. Вероятно, решил, что они недостойны его внимания, и поэтому вступил в беседу только со мной. «Это невозможно», — рявкнул демон, наконец пошевелив челюстью. «Как у тебя не может быть страхов? У каждого создания есть страхи, порождающие бесчисленные миры, миры, которыми заполняется темная мультивселенная. Ну вот ты и встретил того, у кого их нет», — пожал я плечами. «Все бывает в первый раз. По всей видимости, в темной мультивселенной нет миров, где я существую как злодей. Благодаря разуму игрока я не способен испытывать страх как таковой, а это значит, что и создать вселенную на том, чего нет, не выйдет. А ведь я уже успел такого себе нафантазировать, как я в одном из темных миров, облаченный в одеяние Джека Истини, избил Барбатоса, узурпировал его трон и при помощи Бэтмена, который смеется, взялся демонстрировать остальным мирам, как это хорошо жить, когда все радостно смеются. Это я утрирую, конечно. Хорошо, что мне не придется сражаться против злых версий самого себя. Это было бы тем еще испытанием. Я наблюдал за тобой, заявил повелитель кошмаров, еще больше усилив ауру устрашения. Ты посмел уничтожить моих последователей. Эй, крылатый, а ты ничего не перепутал? Это сделал не я. Я тихонько наблюдал со стороны, только и всего. Какие ко мне могут быть претензии? Ты осмелился захватить мое место. Я использовал этих людей, чтобы в нужное время они открыли для меня проход. Знаю, перебил я его в очередной раз. Хотелось бы сказать, мне жаль, что так получилось, но нет. Я теперь новый хранитель судасов, и отныне они будут поклоняться мне. Что у тебя с этим проблемы? Ну, так давай их решим. Крыса ты тыловая. Знаю, Барбатос опасный демон, могущество которого неизмеримо, но прямо сейчас передо мной всего лишь его проекция, которая, помимо устрашения, ничего мне сделать не может. Он заперт в своей мультивселенной и не способен оттуда вылезти по своему желанию. Возможно, я слишком груб, но по-другому нельзя, ведь сейчас я стою перед ним не как Эликсрид, а как новый хранитель судасов, который пинком под зад выкинул его с насиженного места. Кстати, об этом, думаю, будет лучше, если я буду говорить с ним в соответствующем образе. «Ты, маленький предатель, что нанес своему создателю удар в спину», — сказал я, не скрывая презрения. «Как ты смеешь вести себя так нагло передо мной, Джеком Истини?» Представ перед Барбатосом в своем красном одеянии, я активировал навык контроль феромонов на всю мощь. Разумеется, о том, чтобы напугать своей аурой правителя темной мультивселенной, и речи не шло. В этом плане Барбатос на голову превосходит меня. Я включил демоническую ауру во многом потому, что хотел показать ему, что я не так прост. Впрочем, мой собеседник уже это осознал, но мне захотелось должным образом выразить ему свое пренебрежение и превосходство. Да, я собираюсь вновь сыграть роль, достойную Оскара, благо Барбатос подкинул мне отличную идею, которую я постараюсь воплотить. Ты всего лишь ничтожный дракон, который был сотворен, чтобы подметать и убирать мусор за своим хозяином, напомнил я с пренебрежением, чем вызвал у демона приступ неконтролируемой ярости. Я убил своего творца, и я убью тебя. Я доберусь до тебя, неважно какой дорогой, в конце концов все дороги ведут во тьму. В моем царстве, где все заканчивается во тьме, я создам множество миров и буду мучить тебя целую вечность. Ты истеришь, как маленький ребенок, впрочем, им ты и являешься, отозвался я на угрозы равнодушным тоном. Я существовал задолго до тебя, задолго до кузнеца миров и его матери Перпетуи. Я видел истинное зарождение мультивселенной. Ты осмелился угрожать мне, тому, кто создал саму тьму. От моего заявления у Барбатоса отвисла челюсть. Он смотрел на меня с минуту, не зная, что сказать. Очевидно, подобного ему еще никто не говорил. Самое забавное во всем этом то, что он никак не может проверить, вру я или нет, а учитывая, что у меня нет страхов, а следовательно и других миров с моим присутствием, то можно сделать вывод, что я один на всю мультивселенную. «Ты слаб», — заметил наконец демон. «Я участвовал в великом сражении, проиграл и потерял силу, но это ненадолго. Вскоре я верну свою былую мощь и отомщу своим врагам. Как считаешь, что случится раньше? Ты откроешь проход и явишься в этот мир за мной, или же я, обретя былую силу, приду к тебе сам, и мы поговорим об уважении к старшим?» Да уж, никогда не думал, что буду заливать про прошлое Джека не простому люду, а всемогущему демону из темной мультивселенной. Моя карьера растет. К счастью, демонам любых мастей совершенно безразличен Эликсрид. Их интересует только Джек. Барбатос знает, кто скрывается под маской, но для него именно личность Эликсрида является прикрытием, а Джек истинный, настоящий. В любом случае сегодня еще больше демонов узнает о такой важной и загадочной фигуре, унизившей самого Барбатоса. В комиксах было полно персонажей, чей уровень могущества находился выше уровня дракона темной мультивселенной и о которых не знали даже высшие сущности. Так что таинственный Джек истинный не должен вызвать такого сильного удивления. К тому же Барбатоса мало кто любит, и я не думаю, что он будет трепаться о том, что его кто-то там с земли жестко так опустил. Единственные, кто может обо мне прознать, это существа из темной мультивселенной, но, как я уже говорил, они не смогут сюда прорваться. Все дороги ведут во тьму, зло бросила летучая мышь, прежде чем исчезнуть, не ответив на мой вопрос. Интересно, напугал я его или... Непроглядная тьма быстро рассеялась и стало просто темно, потому как свечи, освещавшие помещение, потухли, но присутствующим здесь такая обыденная темнота нисколько не мешала видеть четко, а в остальном все вокруг было как прежде, разве что только место, выделенное под статую Барбатоса, пустовало. Так, похоже, мышка потратила всю энергию на нашу беседу. Можно наконец расслабиться, ибо за нами больше никто не наблюдает. Черт, хоть я и держался молодцом, но это в первый раз, когда мне пришлось играть роль злодея и пороть чепуху перед столь важным и опасным зрителем. От моей актерской игры многое зависело, и, как мне кажется, я не ударил в грязь лицом. Теперь мне остается уповать на то, что Барбатос не захочет еще раз лицезреть мой спектакль и останется в своей темной мультивселенной. Серьезно, если ему вдруг удастся открыть проход и попасть сюда, я труп. Эх, ну почему, примеряя на себя образ Джека, я постоянно несу бред, который впоследствии приносит мне одну головную боль. Мне стоит научиться держать язык за зубами. Радует лишь одно. Судцов, который был в основном ответственным за призыв Барбатоса в этот мир, больше не представляет угрозы, следовательно, какое-то время можно об этом демоне не думать. «Алекс», — осторожно позвала Саманта. «Сейчас я был в образе Джека из тени и продолжал испускать зловещие феромоны. Девушка меня таким еще не видела, а потому была слегка напугана. Впрочем, как и Пауэрс, я отключил ауру устрашения, убрал красный бурнус в инвентарь и спросил, как вы?» «Мы упали во тьму», — ответила девушка рассеянно. «Что произошло?» «Просто Барбатос таким нетривиальным образом сложил свои полномочия и передал эстафету мне». «Что?» «Да, оказывается, он милый демон», — ответил я, улыбаясь. «Ты серьезно?» — нахмурилась Мария, начиная приходить в себя от пережитого шока. «Если бы она не успела перед этим превратиться в вампира, то, вполне возможно, могла бы и умереть». Сейчас пожилая мадам выглядела вполне себе бодрячком, ее раны полностью зажили, она даже немного помолодела. «Конечно, я серьезно. Напоследок он даже обещал создать для нас целые миры, чтобы мучить нас там целую вечность. Ну разве не душка?» Дамы молчали. На их лицах был отчетливо виден страх, который, к счастью, продлился недолго, ибо и Саманта, и Мария очень быстро дошли до стадии принятия, и случившееся их уже волновало не так сильно. «Если не хотите вновь почувствовать на себе холод непроглядной темноты, вам следует найти в организации всех, кто поклоняется Барбатосу, и разобраться с ними», — напомнил я о самом важном в их совместной работе. «А сейчас, давайте оставим это место и отправимся в ресторан». «В ресторан?» — не поняла Пауэрс. «Да, в ресторан мадам Александры. Пойдем к ней вместе и расскажем всю правду». Лучшие подруги плакали, прижавшись друг к дружке. Это были слезы радости, ведь правда наконец раскрылась, но одновременно и грусти, ведь подруги вспомнили, из-за чего произошла их ссора. Смерть Уильяма стала ударом для них обеих, но по воле судьбы им не выдалось оплакивать утрату вместе, и теперь они будто пытались наверстать упущенное. «Я был счастлив, что мадам Александра смогла наконец сбросить тяжкий груз вины за смерть сына, однако она начала корить себя за то, что все эти годы ошибочно обвинила свою подругу в том, чего та не совершала. Как бы там ни было, я все же верю, что со временем все обиды и чувства вины сойдут на нет». Можно было спокойно оставить подруг наедине, так что я попрощался с сэром Максвеллом и, попросив его приглядеть за дамами, вышел из ресторана. Первые лучи солнца уже грели крыши домов, утро было безоблачным, и отчего-то создавалось ощущение, что сегодняшний день будет самым светлым за всю историю Готэма. Мне захотелось оглядеть город с высоты птичьего полета, и я взмыл в небо. Далеко на горизонте показалась стая птиц. Я распознал в них черных воронов. Странно, ведь они не обитают в городской среде, да и стаями летают очень редко. Тем не менее они надвигались прямо на меня, и я, чтобы не мешать тут птицам своим присутствием, решил спуститься вниз, но вдруг с удивлением обнаружил, что они, расправив крылья, замерли в воздухе. Это была весьма сюрреалистическая картина, будто время. «Ну да, конечно», — я вздохнул и обернулся. Передо мной парила до боли знакомая фигура. «Здравствуй, Алекс. Полетаем?» Глава 391. «Вот и я. Харли, ты готова?» — задал я абсолютно риторический вопрос девушке, которая в ожидании своего выхода нетерпеливо приплясывала за кулисами. «Да-да, это будет весело», — мгновенно отозвалась Арлекин, демонстрируя мне ровные белоснежные зубки. «Не сомневаюсь. Что ж, задай всем жару», — подбодрил я ее. Квинзиль торопливо поцеловала меня в губы и грациозно выпорхнула на сцену. «Она совсем не нервничает», — заметила ослепительная, провожая Харли слегка беспокойным взглядом. «Хотя ей, конечно, не впервой выступать», — добавила она затем. Элисон неизменно беспокоилась о каждом номере и о каждом своем артисте. «Да не всегда я волнуюсь», — возражала она на мои увещевания не быть к себе слишком строгой. «Вот когда, например, выступаешь ты, я вообще в нирване», — заявляла она, блаженно улыбаясь. «И между прочим, то, что я делаю, называется высочайшим профессионализмом, а не излишней педантичностью», – бурчала она. После этих слов, как правило, я отступал. Ослепительная исполнила для переполненного стадиона 4 песни, чередуя композиции собственного сочинения с хитами, которые для нее написал я. Она уже минуту как не стояла на сцене, но все еще продолжала сиять мягкими, золотистыми лучами утреннего солнца. Направленный на Харли беспокойный взгляд сменился восторгом. Публика приняла ее подопечную с ликованием. «А ведь в прошлый раз Харли чуть мусором не закидали», — вспомнил я концерт, который мы давали перед Новым годом. «Если бы тогда я не вышел на сцену вместе с ней, на нее бы наверняка не только мусор полетел, но и всякие неприятные слова. В то время жители Готэма еще не были готовы принять ее, но теперь все изменилось». «Это ты все изменил, Алекс», — сказала Элисон, переводя на меня полный благодарности взгляд. «С тобой Готэм стал приветливее, ярче». «Ярче он стал скорее с тобой», — улыбнулся я все еще лучащейся певице и посмотрел на сцену. Харли в красном облегающем костюме, выделывая в воздухе искусные акробатические трюки, самозабвенно исполняла заглавную песню своего дебютного альбома. Так радостно мне было видеть восхищенное внимание публики к ней. Пусть жителям города понадобилось немало времени, чтобы принять Харли, но оно того стоило. Теперь Арлекин может стоять на сцене наравне с другими артистами, и за это во многом стоит отдать должное Айви. С той трагической ночи Соф прошел месяц. Город только-только оправился от ужасов тех страшных событий. Да, мы спасли Готэм от полного уничтожения, тем не менее остров Нероуз значительно пострадал. Рас аль Гул успел отравить токсином страха целый район. И хоть мы достаточно быстро предотвратили распространение газа и раздали пострадавшим лекарства, жертв избежать не удалось. Некоторые из-за слишком слабого здоровья умерли еще в самом начале катастрофы, спустя пару минут после вдыхания токсина, а некоторые погибли, когда антидот уже был на пути к ним. Химическая атака стала для общественности настоящим потрясением, однако не менее ошеломляющей оказалась новость, которая прогремела на следующее утро после этих ужасных событий. Более 100 человек были обнаружены мертвыми под неработающим полигоном бытовых отходов у Порт Адамс. Их тела нашлись растерзанными, точно люди эти нарвались на стаю свирепых хищников. Даже спустя месяц следствию не удалось выяснить, кто сотворил такое зверство. Расследование было очень тщательным, ведь эти 100 растерзанных оказались при всем при том городской элитой, но результатов добиться все равно не удалось. Очевидно, за безупречное введение следствия в заблуждение и всяческое воспрепятствование осуществлению правосудия стоит похвалить Саманту Ванавер и Марию Пауэрс. Жители города справедливо назвали прошедшие события самым страшным кошмаром Готэма, однако были и те, кто воспринял ужасную ночь как вестник перемен, они тоже были правы. Ядовитый плющ, которая не только разработала спасшее множество жизней универсальное противоядие, но и вывела очищающий воздух от ядовитых веществ в дерево, в одночасье стала местной героиней, ведь благодаря ей галлюциноген не распространился по всему городу. Харли Квинн, хоть и в меньшей степени, но тоже заслужила благосклонность жителей Готэма, поскольку все узнали, что она помогала не только в поимке сбежавших пациентов Аркхема, но и вернула в лечебницу самого Джокера. Жители города высоко оценили жест двух бывших злодеек, а мое и Брюса авторитетное мнение по поводу случившегося послужило дополнительным импульсом к окончательному преодолению гражданами Готэма недоверия к девушкам. И вот сегодня Харли смогла выйти на сцену главного стадиона Готэм-Сити и под одобрительные аплодисменты спеть для тех, кого не так давно терроризировала как сумасшедшая злодейка. «Так», — сказал я, возвращая свое внимание ослепительной, — «а где черная канарейка? Ей же сейчас выходить. Лорел вечно куда-то теряется. Нам бы у Марвина с Джоан поучиться пунктуальности». 2 недели назад все исполнители нашего лейбла выпустили альбомы, песни которых стали хитами и на следующий же день расположились в верхних строчках мирового чарта, а синглы бились между собой за право первенства. Релиз моего нового альбома Элисон запланировала на неделю позже, чтобы дать шанс блеснуть остальным. Если подумать, и мои треки, и треки исполнителей моей музыкальной студии взяты из моего прошлого мира, где они были практически одинаково очень популярны и любимы, поэтому я не совсем понимал, к чему эта недельная пауза. Свои мысли я, разумеется, Блэр не озвучил и с ее ведением дела согласился. Как оказалось, не зря. Альбом Shape of You разошился феноменальным тиражом и сбросил с пьедесталов мировых чартов пребывавшие там неделю хиты. Главная песня Shape of You возглавила чарт, а клип с завораживающими видами божественного царства Асгард из прекрасной Леди Сив всего за один день набрал более 46 миллионов просмотров. За неделю просмотры превысили 250 миллионов, так что, можно сказать, я прославил Сив, неземную красоту которой с упоением созерцали мидгарцы. Всем хотелось знать, кто она такая и откуда, но наша компания упорно отказывалась отвечать на вопросы о героине клипа. «Лорел, как твой голос?» – спросил я, когда девушка подошла к своей группе, готовящейся к выходу. «Слышал, тебе пришлось как следует покричать в Стар-Сити? Злодеи не дремлют, проблем хватает, но по сравнению с Готэмом все не так уж и плохо», – усмехнулась канарейка, натягивая на руки рокерские перчатки. «Готова дать жару?» «Да, буду петь во всю мощь». «С твоих уст это звучит как угроза», — вздохнул я, представив, как она со сцены применяет свой крик канарейки. «Просто следи за тем, чтобы зрители не оглохли». Харли завершила свое выступление, и на сцену вышла группа Блацк Цанары. Пожалуй, это было впервые, когда группа выступала перед столь огромной аудиторией. На стадионе собрались более 200 тысяч человек. Публика скандировала «Блацк Цанары». После того, как их альбом был отдан на суд общественности, Лорел и ее группа в один миг стали мировыми звездами. Для них это было чем-то невообразимым, ведь с момента основания они были известны всего лишь в пределах Стар-Сити, а теперь о них знал весь мир. Лорел все еще не поблагодарила меня за это, но я чувствую, что ее отношение ко мне изменилось, хоть она и старается этого не показывать. «Алекс, как я выступила?» – возбужденно спросила Харли, обхватив мою шею руками. «Это было настоящим безумием», – погладил я девушку по заплетенным в две косички волосам. «Да, безумие – это олицетворение свободы и счастья», – заявила Арлекин, на что я лишь неловко улыбнулся. «Эх, знала бы Харли, насколько точными являются ее слова, ведь сумасшествие в самом деле в далеком прошлом было воплощением счастья. Ладно, главное, Харли довольна. Ее выступление завершилось отлично, а значит, девушка могла и отдохнуть. Могла, но категорически не хотела. А я совсем не мог уделять ей много времени, ибо у меня было еще полно дел, так что ей пришлось развлекаться с подругой, которая пришла на концерт поддержать ее, с Купидоном. Пока мы со Слепительной готовились к моему выходу, который должен был закрывать музыкальное мероприятие, к нам подошла молодая чернокожая девушка в сопровождении охраны из двух громил в серьезных деловых костюмах. «Мисс Риал, вы припозднились», — тепло поприветствовал я девушку и протянул ей руку. «Рад наконец встретиться с новым мэром Готэм-Сити». «Да, еще одно важное событие прошедшего месяца — это выборы мэра. Белла Риал, самовыдвиженка, которой в этом году исполнилось всего 28 лет, выиграла с большим отрывом. Во многом столь ошеломительная победа молодого политика – заслуга, как бы ужасно это ни звучало, трагической ночи сов. Линкольн Марч, главный фаворит политической гонки, был объявлен пропавшим без вести. После тех ужасных событий его никто не видел, а потому многие решили, что он умер. Мария Пауэрс, вторая по популярности фигура на выборах, сняла свою кандидатуру буквально через день после катастрофы. Оставшиеся кандидаты не представляли из себя ничего выдающегося, однако Брюс Уэйн, верный сын Готэма, оказал полную поддержку Белли Риал, и девушка моментально стала самой обсуждаемой фигурой. «Я тоже не остался в стороне и озвучил свою позицию касательно мисс Риал», заявил, что Готэму необходимы перемены, а для осуществления этих перемен – человек, идущий в ногу со стремительно меняющимся временем, человек, который сможет понести тяжкую ношу ответственности и привести город в новое, светлое будущее. В тот момент, когда наши с Брюсом мнения были высказаны, новый мэр уже был предопределен. Вспоминая события минувшего месяца, стоит, пожалуй, сказать, что не только ядовитый плющ стал героиней Готэма. Я и Брюс Уэйн получили народную любовь не меньше, а то и больше, чем Айви. Ведь именно принадлежащее мне предприятие «Вавилон» совместно с компанией «Вайни Интерпресес» вовремя изготовило лекарства и выдало нуждающимся совершенно бесплатно, что в свою очередь спасло жителей острова Нераус от полного уничтожения. Также мы с Брюсом выделили пострадавшим денежные средства, и во многом благодаря нам, а не мэри, жители Готэма смогли пережить тяжелые последствия той ночи. Наша популярность взлетела до небес, потому-то все и поддержали кандидатуру Беллы Риал, ведь за нее поручились два самых уважаемых человека Готэм-Сити. Конечно, старания самой девушки тоже не стоит сбрасывать со счетов. В своих выступлениях Белла говорила правильные вещи, и в целом ее предвыборная программа была весьма хороша. Единственная проблема заключалась в отсутствии достаточной финансовой поддержки ее предвыборной кампании, но с решением данного вопроса ее рейтинг стал стремительно расти. После трагических событий «Ночи сов» Белла Реал внесла некоторые изменения в свою программу. Она обещала, что, став мэром, непременно займется реконструкцией острова Нероус. Данный район многими воспринимается как трущобы, кусок земли, о котором все забыли, который все бросили, однако мисс Реал же заверила, что изменит это представление. Народ ее в этом горячо поддержал. В общем, теперь в Готэме новый, молодой, амбициозный и честный мэр. Сегодняшний концерт был организован нашей музыкальной студией как благотворительное мероприятие, все деньги с которого пойдут на помощь жителям Нероус. Но, помимо этого, концерт должен был ознаменовать переход к новой благополучной жизни. В Готэме сменился мэр, погибли представители элиты, немалая их часть, кардинально поменялся состав правительства. Народ стал воспринимать произошедшее как знак свыше, в воздухе витала перемена. Настала пора оставить позади все плохое и идти навстречу светлому будущему. Все понимали, что сегодняшний концерт – своеобразная отдушина, место, где жители смогут выпустить накопившиеся эмоции и воодушевленно встретить рассвет нового дня, нового Готэма. Я позвал сюда Беллу не только для того, чтобы лично встретиться с новым мэром, но и для того, чтобы она показала людям, что в этот важный день она со своим народом. «Я рада быть здесь, мистер Рид», – пожала девушка мою руку, приветливо улыбнувшись. «Я ведь не опоздала, что вы?» «Конечно нет», – покачал я головой, с нескрываемым интересом разглядывая мисс Реал. «Вы пришли вовремя. Вы так смотрите на меня». Она машинально поправила свое синее платье, которое было достаточно скромным, на мой взгляд. «Что-то не так?» «Ничего, просто, я на мгновение замолчал». «У вас интересная внешность». Девушка, явно не ожидая такого ответа, удивленно моргнула. «Мне такого еще никто не говорил», произнесла Белла похолодевшим тоном. «Я самая обычная, мистер Рид, и моя внешность ничем не выделяется. Я бы так не сказал, и все же не думаю, что моя внешность может служить темой для обсуждения», грубо бросила она, намекая на мою бестактность. Я криво усмехнулся, а она смягчилась. «Я о многом хотела с вами поговорить, мистер Рид». «Как и я с вами», отозвался я. «Может, обсудим тогда волнующие нас вопросы после мероприятия?» «Прекрасно», мило улыбнулась Реал. Как только Блацк Цанар ушли за кулисы, я сопроводил мэра города на сцену, все же она пришла на концерт, а не на политическое выступление, и встал рядом, чтобы в случае недовольства публики выступить громоотводом. Но мое присутствие оказалось излишним. Нового мэра зрители поприветствовали очень тепло. Белла Реал находилась сейчас на пике своей популярности и для многих успела стать символом надежды. «Я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы Готэм стал лучше», говорила она хорошо поставленным голосом. «И для меня в приоритете люди, а не высокие здания. Я знаю, насколько наш народ разочарован представителями власти, насколько он утратил веру в искренность служителей государства. Поэтому я постараюсь вернуть эту утраченную веру делами». Ее речь была не особо длинной, но все же вдохновляющей. Сказав все, что хотела, девушка не спеша ушла за кулисы, оставив меня на сцене одного. «Дорогие жители Готэм-Сити и гости нашего уникального города, я счастлив приветствовать вас здесь этой ночью», — обратился я к зрителям. «Осталось всего несколько минут до наступления рассвета, и я хочу, чтобы первые лучи солнца нового дня мы встретили с улыбкой на лицах. Я не прошу вас забыть ужасы прошлого, но все же надеюсь, что вы устремите свой взгляд на прекрасное будущее. С этого дня все изменится. Новый мир, новое начало, новый Готэм». Я взял в руки электрогитару и ударил по струнам. На сцену вышла группа Блацк Цанары, чтобы аккомпанировать мне. https://www.youtube.com/watchwefikfa9gd5g. Вот он я, это я. Больше нигде на земле я бы не хотел быть. Вот он я, здесь только я и ты. Сегодня вечером мы воплотим наши мечты в реальность. Это новый мир, это новое начало. Он жив биением молодых сердец. Это новый день, это новый план. Я так долго ждал тебя. Вот он я. Сегодня перед многотысячной публикой я решил исполнить песню под названием «Хири и Ам». Вот и я, которую канадский певец из моего прошлого мира Брайан Адамс написал для удивительно трогательного мультфильма про свободолюбивого коня. В Хире Иам ощущается мятежный дух свободы, неудержимое стремление познать себя, найти свое место в этом огромном мире. Это песня о молодом бунтарстве, о готовности встретиться с любыми невзгодами и, не теряя надежды, идти вперед к новому началу. Вот мы и здесь, мы только начали. И после долгого ожидания наше время пришло. Да, мы здесь, по-прежнему сильны. Прямо здесь, в том месте, которому мы принадлежим. Это новый мир, это новое начало. Он жив биением молодых сердец. Это новый день, это новый план. Я так долго ждал тебя. Вот он я. Стадион озарило светом восходящего солнца. Многотысячная публика замерла в приветствии новой главы в истории Готэма. Вот он я, рядом с тобой. И внезапно весь мир становится совершенно новым. Я здесь, там, где я собираюсь остаться. Теперь ничто не стоит у нас на пути. Глава 392. Мистик. Когда концерт закончился, на улице уже было совсем светло. Возбужденная публика медленно потекла к выходу. Воскресное утро позволяло не торопиться, а переполнявшие чувства эйфории уверяло, что о сне можно не думать до самого вечера. «Мисс Риал, давайте домой отвезу вас я», — предложил я мэру, когда мы вместе направлялись к парковке. «В машине как раз можно спокойно поговорить». «Уверен», — мягко улыбнулся я, — «без посторонних ушей беседа выйдет занимательной». «Конечно», — немедленно согласилась девушка, но телохранителям такая легкомысленность не понравилась. Мэру следовало бы проявлять элементарную осторожность и не садиться в автомобиль, не прошедший самую малость, поверхностный осмотр. Однако начальство на то и начальство, чтобы самому принимать окончательные решения. Белл Риал юркнула на переднее пассажирское сиденье моей машины. «Со мной все будет в порядке», — бодро бросила она своим приунывшим сотрудникам, а когда мы тронулись с места, с кокетливой улыбкой проговорила: «Алекс, вы ведь не дадите меня в обиду?» «Я не думаю, что вам нужна моя защита», — ответил я, взглянув на зеркало заднего вида. «С вашими возможностями вы вполне можете справиться и сами. Телохранители последовали за нами, и я решил сбросить их с хвоста». Разговор с мисс Риал обещал быть содержательным и серьезным. Не хотелось бы, чтобы нам помешали. «Как мэр, я теперь под защитой, вы правы, но в остальном я слабая девушка, мистер Рид. Если я вдруг окажусь один на один с каким-нибудь психопатом, а их у нас в городе немало, стоит признать, не думаю, что моих сил будет достаточно. А если он к тому же окажется не вполне обычным человеком, а носителем уникального генома, как простым людям справиться с теми, кто обладает суперспособностью?» Рассуждала мисс Риал, пока я, лавируя среди машин, пытался оторваться от преследователей. Скорость я сильно не превышал, решил задействовать более спокойный метод – контроль маны. Обернув автомобиль магической энергией, я уменьшил наше присутствие на дороге. Мы не стали невидимы, но теперь исполнительные телохранители точно потеряют нас из виду, стоит им хоть ненадолго отвлечься. Собственно, так и произошло. Когда я, свернув на очередном перекресте, выехал на параллельную улицу, за нами уже никто не следовал. «Мне интересно знать, как вы относитесь к таким людям», — сказала девушка, делая заметную паузу перед словом «люди», — «к тем, кто обладает уникальными генами, положительно и отрицательно, к кому-то благожелательно, а кто-то меня совершенно не волнует, одним словом, так же, как ко всем остальным обычным людям, но в большинстве своем негатива я никому не питаю, но ведь они не такие, как остальные». Ее темно-карие глаза смотрели на меня с некоторым недоверием. «Они другие, а люди, как известно, не принимают тех, кто отличается от них. Общество таких боится. Уверены, странно слышать от вас такое, после того, как на ваших глазах ядовитый плющ, бывшая экотеррористка и метачеловек, стала героиней Готэм-Сити. Общество может принять всех, даже пришельцев. Супермен не даст соврать. Это единичные случаи», — не согласилась девушка. «В массе своей люди, как доминантный вид, не хотят отдавать пальму первенства другим. Да, за ними такое водится. Но знаете, мир меняется ежесекундно. Сам того не осознавая, он стремится к совершенству, к лучшей жизни, а лучшая жизнь невозможна как без научно-технических достижений, так и без нравственно-этических. Хоть это и не бросается в глаза, но пренебрежение к не таким, как все, изо дня в день себя изживает. Я верю, что прогресс, как и эволюция, процесс хоть и медленный, но необратимый. Хотелось бы, конечно, чтобы принятие новой реальности еще и мирно проходило, но, как правило, без жертв не обходится. Моя спутница замолчала и задумчиво отвела глаза к монорельсовой дороге, под которой мы проезжали. Провожая взглядом пронесшийся вагон, она тихо вздохнула. Прежде чем мы доедем к дому мисс Риал, хотелось бы знать, что с ней все в порядке, прервал я тишину в салоне. Девушка не сразу поняла, что я сказал. Пару секунд она недоуменно хлопала ресницами, а когда смысл слов до нее дошел, пролепетала, стараясь сохранить невозмутимость. «Что вы имеете в виду? Я здесь, и со мной все хорошо. Нет, я про настоящую», — проговорил я, как ни в чем не бывало. «Я лишь надеюсь, что она жива. Она ведь жива, когда ты понял». В голосе пассажирки зазвенел холодок. «Как только увидел тебя, я способен видеть истинную суть вещей, так что ты для меня как открытая книга. Вот почему ты сказал, что моя внешность интересна. Я в самом деле так считаю, Рывин, или мне лучше обращаться к тебе, мистик». Едва я назвал девушку по имени, как белый реал стал меняться. Черная кожа, стремительно синея, обрела цвет чистейшего ультрамарина. Лоб и область вокруг ставших уже янтарными глаз покрылись мелкими чешуйками. Мистик провела изящной рукой по коротким темно-красным волосам и сдержанно улыбнулась. Ее внешность отличалась от внешности персонажа в серии фильмов про Людей Икс. Она была больше такой, какой ее изображали в комиксах, разве что только некоторые детали выдавали в ней Рэйвен из фильмов. Эта девушка была притягательна. Быть может, многих оттолкнули бы эти чешуйки и синий цвет кожи, но я человек с довольно уникальным вкусом, и для меня мистик прекрасна. «Ты знаешь, кто я?» Эмма рассказала, предположила девушка, не отводя от меня взгляд. «Разумно, что она подумала на Белую Королеву?» «Нет», — ответил я. «А ты откуда узнала обо мне? Хотя погоди, скажи сначала, что с нашим мэром? Она жива». Я вырубила ее, связала и заперла в чулане ее собственного дома. «Это хорошо», — вздохнул я облегченно. «Точнее, это плохо, ведь она наш мэр, но все-таки хорошо, что ты ее не убила. Рэйвен Даркхолм, или же просто мистик, мутант со способностью к перевоплощениям. Она может принять внешность любого гуманоидного существа. Ее силы мутанта позволяют копировать не только внешность, но и такие индивидуальные черты, как голос, походка и даже отпечатки пальцев. Такие способности позволили ей стать великолепным разведчиком и диверсантом, причем это основано не только на мутационных способностях к мимикрии, но и на личных навыках. Сложно поверить, но она гораздо старше, чем кажется на первый взгляд. За свою долгую жизнь мистик накопил огромные знания в шпионаже, хищении, хакерстве и психологии, обрела превосходные боевые навыки. Такая вот мадам пожаловала ко мне в облике Белый Реал. Признаться, когда я посмотрел на нее взором истины и увидел, что вместо нового мэра Готэм-Сити передо мной стоит мутант-перевертыш, то был сильно удивлен. «Итак, чем обязан столь высокой чести? Ты не первый мутант, с которым я встречаюсь, но все же в узких кругах ты довольно знаменита, так что, я хотела узнать твое отношение к мутантам. Правда, это все твое любопытство или ты здесь по приказу Магнета?» Девушка нахмурилась. «Стоило мне произнести прозвище мастера магнетизма. Как много тебе известно о нас? Больше, чем ты думаешь». Я сбавил скорости и спустя минуту остановился напротив добротного современного двухэтажного дома, возведенного из светлого натурального камня. Если бы кому-то вдруг взбрело в голову сравнить этот дом с моим или с домом Уэйна, то человек очевидно заключил бы, что жилье мэра города довольно скромное, почти что крошечное и не бросается в глаза. «Зачем Магнета послал тебя ко мне?» — спросил я, повернувшись к девушке. «Я же сказала, чтобы узнать о твоем отношении к мутантам. И только, может, он также попросил тебя выяснить, не вхожу ли я в их число?» «Да, немного погодя», — ответила мистик. «Ты стал довольно известным в наших кругах, и прошел слух, что ты можешь быть одним из нас. Я должна была это выяснить. Что ж, мне жаль тебя разочаровывать, но я не мутант, Рэйвен. Я человек, имеющий особые силы, происхождение которых сложно объяснить, но X-ген тут совершенно ни при чем. Судя по всему, я привлек к себе внимание людей X своей дружбой с Эммой Фрост. Я понимаю, почему Магнета заинтересовался мной и послал на разведку мистик. Моя популярность растет с каждым днем, и, окажись я мутантом, как надеется на то Эрик, стал бы очень ценной фигурой в его войне. Использовать меня, чтобы влиять на умы обычных людей, весьма умно. Правда, не он первый, кто додумался до этого. Лютер смог вычислить мой потенциал гораздо раньше и заблаговременно попросил меня помочь ему стать президентом. Не думаю, что он отказался от этой затеи, к тому же до выборов еще далеко. Эх, ну почему мне нельзя просто тихо мирно развивать индустрию развлечений? Обязательно найдутся те, кто непременно захочет использовать меня в своих интересах, а я такое не люблю. Ты знаешь обо мне, об Эрике. Откуда? Янтарные глаза смотрела на меня с интересом. В этом мире есть не только мутанты и металюди. Я встречался с инопланетянами, вампирами, богами Асгарда, ледяными великанами Йетунхейма, волшебниками, киборгами, зомби-убийцами. Вам с Магнета необходимо расширять свой кругозор. Ты права, я знаю о вас и знаю очень многое. К примеру, то, что ваша борьба за права мутантов ни к чему не приведет. И без того сложную ситуацию вы только усугубите. Ты ведь умная и должна понимать, что действия Эрика могут спровоцировать войну между людьми и мутантами. Вероятно, согласилась девушка и горячо добавила, в таком случае мы будем сражаться. Я усмехнулся и покачал головой, чем заслужил недовольный взгляд. Ты даже представить себе не можешь масштаб подобной войны. Если такое произойдет, то на грани катастрофы окажется весь мир, а мутанты будут близки к вымиранию. Такого не будет, убежденно возразила мистик. Мы сильнее людей. Но ты ведь не думаешь, что они будут сражаться с вами голыми руками, вызывая вас на честный бой. У людей нет суперсилы, но ведь доминирующим видом на Земле они стали не потому, что были самыми сильными. Если начнется война, то люди возьмутся изобретать оружие для борьбы с мутантами, и поверь мне, изобретут, и это оружие обернется настоящим кошмаром не только для мутантов, но и для людей. Говоришь об этом так, будто знаешь, что это будет за оружие. Я же сказал, мне известно гораздо больше, чем ты думаешь. Действия Эрика приведут лишь к бессмысленной войне, войне, которую я очень хотел бы избежать. Вы боретесь за права мутантов, но делаете это неправильно. Я тоже хочу, чтобы люди и мутанты жили в мире, но для этого нужно, чтобы они искренне захотели принять вас, а вы пока добились ровно противоположного эффекта. Люди не желают нас принимать, мы разные. Сколько лет Эрик сражается? 10, 50, а сколько ты? Вы так долго и упорно боретесь за права мутантов, за то, чтобы люди хотя бы не сторонились вас, но все тщетно. Я же смог сделать так, чтобы бывшую метапреступницу, управляющую растениями, люди приняли как героиню, и ушло у меня на это меньше года. Не кажется ли тебе, что вы все это время делали что-то не так, в чем-то ошибались? Эх, мутанты, это тот еще геморрой. Мало того, что среди них есть те, кто способен в одиночку уничтожить Землю-матушку, так они еще и постоянно во что-то лезут. К примеру, алая ведьма в комиксах вообще переписала саму реальность, этакая алый спидстер, который тоже этим грешил. У другой вообще внутри сидит сущность уровня мультивселенной, которая при желании может испепелить все живое. Чтобы минимизировать связанные с ними риски, мне придется приглядывать за мутантами хотя бы краешком глаза, и для этого лучше всего обзавестись грамотным союзником. Скажи мне, Рэйвен, а Элисон была в списке твоих важных встреч? Она сейчас обладает пусть и меньшей популярностью, чем я, но все же мировая знаменитость. Нет, в моем списке был только ты, солгала, даже бровью не повела. Послушай меня, люди все еще не знают, что ослепительная, мутант, но рано или поздно об этом станет известно. Я уже долгое время подготавливаю почву для того, чтобы Элис призналась в этом сама. Она и другая певица, Лорел Лэнс, которая является метачеловеком, сделали большой шаг к этому. Я уверен, что люди примут их, даже когда узнают секрет, но только в том случае, если мы будем подходить к этому шаг за шагом, объяснял я вкрадчивым тоном. А у вас с Магнета абсолютно другое видение будущего мутантов и металюдей, верно? Если он вмешается сейчас, испортит все старания Элисон.